Глава 19. Игорь. В моей жизни все перевернулось. Черное перестало быть черным, белое — белым. Теперь я знал правду, но легче мне не стало. Наоборот, только хуже. Столько лет я винил ее, мучил себя вопросами. Никак не мог отпустить эту историю, хотя и друг, и мама твердили, что надо жить дальше. Мама. Тебя нет уже 10 лет, и ты унесла с собой в могилу самую главную тайну. Ты же помнила, как я спрашивал тебя, не заходила ли к тебе Лиза, и ты, глядя мне в глаза, ответила «нет». Но ты все знала. Видела мою боль и растерянность, но промолчала. Даже когда я набухался с одноклассником и упал под забором, а на следующее утро встал и увидел, как ты плачешь на кухне. И когда я рассказал, какие слухи про нее ходят по селу, про письмо то злополучное, ты сказала сесть рядом с тобой, взяла меня за руку и прошептала. «Значит, не пора она тебе». «Как ты могла, мама?» «Светлая тебе память». Я даже не пытаюсь заснуть всю эту ночь. Курю много, сигарету за сигаретой. Рядом все время наполняется рюмка коньяка. Я, не переставая, перебираю в голове воспоминания о Лизе. Вначале самые светлые, где мы были безумно влюбленными детьми. Говорят, бывают люди, которые за всю жизнь ни разу не любили. Нам хватило несколько месяцев от декабря до июня. Пусть в нас и не верили. Потом я ушел в армию, и мы переписывались. Чувства мои крепли день ото дня, несмотря на расстояние. Теперь я узнал, что и она не перестала меня любить. Моя девочка с задумчивыми глазами, бездонными и синими, как море, с волосами, будто солнце ее поцеловало, с веснушками на носу. Я ведь считал только за собой право любить ее. Что моя боль по сравнению с тем, как было больно ей? Если бы я знал, если бы она сказала... А теперь и целая жизнь прошла. Она с другим встречается, и я с другой. Жанна уже звонила несколько раз, и я сначала не отвечал, а потом написал ей, что очень занят, и наберу ее завтра. Бедная. Она ведь ни в чем не виновата. Виноваты другие, которых я хочу найти. Только Лиза никогда не расколется, не выдаст имена. А если... Они все еще здесь живут, ходят по этим же улицам, радуются жизни, разрушив жизни других, имеют семьи, детей, внуков. Мне нужно знать. На часах 10 вечера, я пьян и не соображаю, но звоню Льву, забыв, что у него маленькие дети. «Слушаю», — отвечает сурово, а на заднем фоне шумно. «Кеша, а ну уйди от меня, озабоченный, не мешайся! Прошу прощения, Игорь, это кот. Жена укладывает детей, а этот под ногами мешается». Вот это и есть семья. Знаю, что у Льва дочь учится за границей, есть сын, девочки-двойняшки и какой-то странный кот. С женой при мне один раз говорил, любит ее, молодец. Человек жив, когда он любит. Разве не так? Нет, это вы меня извините. Понимаю, что у меня заплетается язык. Вы там бухаете, что ли? Какой прямолинейный мужик все-таки. Да, протираю ладонью лицо. Скажите, Лев, можно ли что-то узнать об одном человеке, если у меня есть только имя и место учебы в 95-м? Ха! Хмыкает он. Нет. Нужна хотя бы фамилия, имя, отчество, в идеале фотография, номер школы, которую человек окончил. Это чтобы искать в соцсетях. Да, я так и думал. Похоже, я уже совсем пьяный и ничего не соображаю. Пока мне Лиза не назовет фамилию бывшей подруги, я ничего не смогу найти. «А что случилось?» — спрашивает Лев. «Случилось». Шумно выдыхаю. «Я узнал, что в 95-м году мою на тот момент девушку изнасиловали. Ее запугали, в милицию она не пошла. Хочу найти их». Он внимательно меня слушает, а я добавляю. «Я хочу их наказать». «Нет, Игорь», — жестко отвечает он. «Самосуд до добра не доведет, и вам надо перестать бухать, просыпаться и прийти в себя». И снова между нами затянувшаяся пауза. Он о чем-то долго думает и говорит, наконец. «Вы проспитесь, Игорь. Поговорим на трезвую голову. Созвонимся завтра, и вы мне все расскажете. Посмотрим, что можно будет сделать». «Добро, Лев. Еще раз извините, что поздно». «Нормально». Моя пьянка заканчивается ближе к утру, когда я засыпаю прямо на диване в своей большой для одного человека прокуренной квартире. Утром плохо так, что я вливаю в себя кофе практически без остановки. Из головы не выходит Лиска, думаю о ней постоянно. Очень хочу увидеть, хотя обещал уйти и не возвращаться. Слово дал. Она ведь несколько раз повторила, что я чужой. Сам ей сказал, что женщина у меня. Голос Жанны в моей машине слышала. Выход один. Никого из них больше не мучить и самому перестать рефлексировать. На работу я, само собой, не выхожу, но вечером набираю Жанну и прошу о встрече. Она встревоженно спрашивает, что случилось. Я отвечаю, что все при встрече. Предполагаю, нашей последней.